Суббота, 8 октября 1977 года. День. Ленинград, Красноармейский переулок. Гадкий утёнок подловил меня на большой перемене, на выходе из столовой. Тут было людно, но её это не остановило. Она, как я уже заметил, не стремилась казаться, а предпочитала быть, и эта искренность подкупала. Вот и сейчас она не пыталась натянуть на лицо несерьёзную улыбку, а честно побледнела, отчего тёмные, почти чёрные глаза стали казаться ещё больше. «А ты сегодня вечером занят?» Пока она произнесла эту немудрённую фразу, голос её пару раз подломился. «Пошли сегодня в кино». «Она что?» Я невольно заговорчески понизил голос. «В «Космонавте» новый фильм. Служебный роман с Алисой Фрейндлих». То, что я не отказал сходу, её чуть успокоило. И вот теперь она робко улыбнулась. «О!» Я быстро прикинул расклад. «Старшая Тома больна». У Яськи шахматный турнир до воскресенья. Зорька... Нет, Зорьку лучше не трогать. Она сейчас как чуть слышно потикивающее взрывное устройство. Может рвануть в любой момент. И будущий эпицентр взрыва следует обходить по широкой дуге. К тому же смелость утёнка заслуживает уважения. А пропустить премьеру такого фильма... Да и чего греха таить. Интересна мне эта девчонка. И даже не столько первыми отблесками будущей красоты, что уже начинает её подсвечивать. Пусть пока это вижу, похоже, только я. Сколько едва ощутимым флёром какой-то загадки. Что-то было в ней особое, отличное от других. Иногда казалось, что всё дело просто в разрезе глаз с намёком на восточную экзотику. Иногда, когда она замирала, созерцая весёлое буйство школьных коридоров, я замечал в ней непонятную, почти взрослую грусть. И это интриговало. И очень-очень редко, всего несколько раз, когда она серьёзно вглядывалась в меня, будто замечая что-то невидимое другим, из глаз её смотрело что-то древнее и мудрое. В такие секунды я по совершенно необъяснимой причине начинал чувствовать себя младше и глупее. «Хорошая идея», — улыбнулся я ей в ответ. «Я приглашаю тебя в кино. Сеансы знаешь?» «Не-а», — она огорчённо моргнула. «Тогда давай в 4 часа встретимся. Давай у мороженой». «Чувствую, скучно не будет, даже если придётся подождать». В глазах у гадкого утёнка блеснула радость. Согласно мотнулась тяжёлая, цвета ворного крыла, чёлка. «Впрочем», — вгляделся я попристальней, — «какой гадкий, какой утёнок!» «Израслась, мелкая Тома. И как же теперь её называть?» Я мысленно покатал на языке имя. «Тома? Томочка?» «Ну нет, это место уже прочно занято». «Будет мелкой», — решил я. «Беспокоился ли я?» «Нет, конечно, нет. Это даже на лёгкую интрижку не тянет. Всегда можно остановиться». Я был в этом абсолютно уверен.